Больше, быстрее, лучше. Членство в молодежной организации становится обязательным. В дружине Вернера мальчики учатся ходить строем, сдают нормативы физподготовки. 60 метров надо пробежать за 12 секунд. Через слово «Отечество», «Победы», «Слава», «Жертвенность». «Живи верно!» — скандируют мальчишки, маршируя мимо поселка. «Сражайся храбро, умри смеясь!» Уроки, домашние обязанности, тренировки. Ночами Вернер допоздна слушает радио или разбирается в математических формулах, которые успел переписать из принципов механики, пока их не изъяли. Он зевает за едой, срывается на младших детей. «Ты не заболел?» — спрашивает фрау Елена, заглядывая ему в лицо. «Нет», — отвечает Вернер, пряча глаза. Теории Герца интересные, но Вернеру больше нравится что-нибудь собирать. Нравится, когда руки и мозг действуют сообща. Он починил большие напольные часы в приюте и швейную машину у соседки. Соорудил систему блоков, чтобы втаскивать высохшее белье с улицы, и простую сигнализацию из батарейки, звонка и проволоки, чтобы фрау Елена слышала, когда кто-нибудь из малышей пытается сбежать за дверь. Придумал машинку для резки моркови. Нажимаешь рычажок, опускаются 19 лезвий, и морковка распадается на 20 аккуратных цилиндриков. Как-то у соседки сломался радиоприемник, и фрау Елена посоветовала той позвать Вернера. Он отвинчивает заднюю панель, проверяет лампы. Одна отошла, и Вернер вставляет ее на место. Приемник тут же оживает, соседка ахает от восторга. Вскоре незнакомые люди уже приходят в сиротский дом и спрашивают радиомастера. Когда к ним, моргая, спускается с чердака 13-летний Вернер с самодельным ящиком для инструментов, всклокоченный и белобрысый, они скептически хмыкают. Старые приемники чинить легче всего. У них простая схема, одинаковые лампы. Иногда надо удалить парафин, накапавший с конденсатора, иногда почистить резистор. И даже в новейших приемниках Вернер обычно может понять, что сломалось. Он разбирает аппарат, смотрит на схему, прослеживает пальцами путь электронов. Источник питания, триод, резистор, катушка, динамик. Мозг настраивается на задачу, из хаоса возникает порядок, поломка становится очевидной, и вскоре приемник уже починен. Иногда Вернеру дают несколько марок. Иногда шахтерская жена варит ему сосиски или заворачивает в салфетку печенье для сестренки. Скоро Вернер уже может мысленно нарисовать карту расположения всех приемников в округе. Самодельный детекторный у аптекаря на кухне, 10-ламповая радиола у начальника отдела. Она била током при попытке сменить программу. Даже в самых бедных шахтерских домах есть государственный приемник с орлом и свастикой. Длинно- и средневолновый Volksempfänger WE-301, на котором указаны только немецкие станции. Радио приковывает миллионы ушей к одному рту. Рокочущий голос Рейха, точно некое неколебимое дерево, тянется из динамиков по всему Цольферайну, и граждане приникают к его ветвям, словно к кустам Бога. А когда Бог умолкает, людям срочно нужен радиомастер, чтобы голос зазвучал снова. 7 дней в неделю шахтеры вытаскивают уголь на свет, где его дробят и загружают в коксовые печи, затем охлаждают в огромных тушильных башнях и везут в домны, где из руды выплавляют чугун, и в мартены, где из чугуна делают сталь. Сталь разливают в формы, слитки грузят на баржи и отправляют в огромную голодную пасть страны. Лишь в жарчайшем пламени, бубнит радио, достигается очищение, лишь из труднейших испытаний восстанут избранники Божьи. Ютта шепчет. «Сегодня из бассейна выгнали девочку, Инге Гахман. Сказали, что нам нельзя плавать вместе с полукровкой. Негигиенично». «Полукровка, Вернер. Разве мы не все полукровки? Половина крови от мамы, половина от папы». «Они имели в виду, что она наполовину еврейка. Говори потише, мы не полукровки». Наверняка мы наполовину кто-то. Мы стопроцентные немцы, не половинки. Гереберту Помзелю уже 15, он живет в шахтерском общежитии, работает во вторую смену. Ганс Шильцер теперь старший мальчик в приюте. Он делает 100 отжиманий подряд и собирается на партийный съезд в Эссен. Дерется на улицах. Говорят, что он поджег чью-то машину. Однажды вечером Вернер слышит, как Ганс орет на фрау Елену. Хлопает парадная дверь, дети ворочаются в постелях. Фрау Елена долго ходит по комнате. Шлепанцы шуршат вправо, шуршат влево. В сырой темноте за окном проезжают грузовики с углем. Вдалеке рокочут механизмы, стучат поршни, вращаются приводные ремни. Плавно, бешено.